Глава 48. Льет с такой силой, что официальный второй день Рождества у Тьяков официально же отменен. Я в саду, укрывшись под деревом, здесь сигнал хоть на одну риску, но ловится. Звоню Дайне, чтобы добыть номер Ноэля. Мне нужно продумать свои действия. Дайна отвечает. Она чуточку пьяна, безумолку говорит о детях, рождественские праздники в разгаре, однако я настойчива. «Дайна, дай мне 2 минуты, это очень важно». «Ну ладно», — она смеется, — «вечно ты в работе. Только подожди, он у меня не в этом телефоне. Телефон новый, а он остался в старом». Я слышу шорох, наконец она возвращается. «Вот, Ноэль Осул», — она диктует номер. «Он что, подозреваемый?» Я пропускаю вопрос мимо ушей. Фоном слышны детские голоса. Меня это почему-то тревожит. Наверное, потому что я не представляю, как увязать Ноэля Освелла с Копингерами и приютом для детей. У меня уже много элементов головоломки. Я собрала, кажется, почти все тщательно отполированные кусочки мозаики, но пока не знаю, как сложить их в единую картину. Я буквально слышу, как гудит мой мозг, обрабатывая данные. В школе у меня с трудом получалось инстинктивно считывать чужие эмоции. Мне стоило немалого труда постичь это искусство. Зато отлично давались задания на сличение с образцом и собирание пазлов. Возможно, так природа компенсировала мою нейроотличность. Итак, какой здесь образец? Где-то в углу или в центре преступления затаился Майлз. Он наблюдал за Натали в ее последнюю ночь, однако ничего не сказал полиции, не спешил действовать. Почему? Майлз так или иначе замешан, это очевидно. Я знаю, что в дело определенно вовлечены как минимум 2 — Ноэль и Майлз. Но обратиться к полицейским не могу. Я им не доверяю. Что еще я могу сделать? Куда пойти? Я заблудилась в артритном Пенуэтском лесу среди привидений, зацепок и убийств. Моей маме нравилось одно стихотворение. Она любила поэзию, я нет. Но она часто читала стихи. Ей нравился Роберт Фрост. Когда мне бывало грустно, она всегда цитировала мне одну его строку. «Лучший выход — прямо, сквозь все препоны». Она мне не раз помогала, эта строка. Она утешала. Так что, может быть, лучший выход — идти прямо сквозь все препоны, атаковать проблему в лоб, позвонить Ноэлю Освеллу, сразить его правдой, а звонок записать. Пальцы не дрожат. Я спокойно и решительно набираю номер и нажимаю кнопку «Запись». Он берет трубку сразу же, словно знает, что дело срочное, словно знает, что его сейчас подвергнут допросу, и он не сможет отпереться. «Ноэль?» «Карен Зебрей?» «Да». «Какая неожиданность! С Я слышу в трубке шум семейного праздника. «Помолчите, пожалуйста, у меня вопросы». «Что, простите?» «Найдите какое-нибудь место потише. Я звоню по поводу Натали Тьяк». Подействовала. Ноэль Освелл умен. Он замолкает и в самом деле находит место потише. Шума в трубке больше не слышно. И я вываливаю на него все. Палю из всех бортовых орудий, предъявляю ему столько неопровержимой информации, что он не сможет отговориться. Говорю громко, напористо. Холодные капли падают с веток дерева, стекают мне за шиворот. Стоя под дождем в саду Балду, я водопадом обрушиваю на Ноэля факты, даже отправляю ему фотографии. Выписки с банковского счета Натали, платеж Фалмутскому университету через университет Эксетера, его лекции о сверхъестественном, даты которых совпадают с датами ее платежей, доказательства, что у них были какие-то отношения и, а это особенно важно, что они встречались еще раз, незадолго до смерти Натали. Я напоминаю Ноэлю, что он утаил это от полиции. Он вообще никому об этом не рассказывал, что, безусловно, означает виновность. Если ты не сообщаешь полицейским, которые расследуют возможное убийство, важные факты, ты так или иначе виновен или покрываешь виновного. Эта логика применима и к Майлзу. Наконец я замолкаю. Ноэль тоже молчит. «Черт вас возьми, Ноэль. Похоже, у вас с Натали что-то было. Вы завели интрижку. Хотели, чтобы все осталось шито-крыто, она пригрозила рассказать. Так что же произошло? Я сама не до конца верю в то, что говорю, но пытаюсь подтолкнуть его к откровенности». Ноэль мямлет, замолкает, потом резко спрашивает. «А почему я вообще должен что-то говорить? Может, потому что вы не рассказали об этом полиции, а? Тогда я сама это сделаю, если только вы не расскажете мне, что произошло на самом деле». Я снова блефую. Полиции я не доверяю, но Освелл об этом не знает. Остается надеяться, что мой напор собьет его с ног. Слышится прерывистый вздох, словно я что-то проткнула. «Это была не интрижка», — бормочет Ноэль. «А что это было?» «Она действительно приезжала на мои лекции. Чувствовала, что с детьми творится что-то странное, что в доме водятся призраки, хотя сама она ничего не видела. И? Выкладывайте до конца». «Мы почти...» «Переспали?» «Ну...» В голосе Ноэля отчетливо звучит стыд. «И я хотел этого. Она была такой красивой, нуждалась в моей помощи. Я и правда... Она настолько моложе меня. Мы целовались, даже сняли номер, но в конце концов она сказала «нет». Оделась. У нас ничего не было. Она осталась верна мужу. У меня сложное чувство. Я верю Ноэлю». «Не говорите Энджи, прошу вас», — умоляет он. «Иначе моему браку конец, прошу вас. Ничего же не было. Натали любила свою семью». В голосе отчаяния утопающего. Я бросаю ему спасательный круг. «Тогда рассказывайте все до конца. Зачем она приезжала к вам в последний раз, незадолго до смерти?» «Хотела кое о чем спросить». «А именно?» «Вам известно, что у нее было зеркало. Китайское зеркало». «Сейчас вот-вот сверкнет молния для пущего драматизма. Да, я знаю про зеркало». «Это зеркало было ее навязчивой идеей. Натали говорила, что кое-что узнала. И это что-то ее ужасно напугало, но что именно... Она так и не сказала». «Почему? Почему это зеркало было для нее таким важным? Потому что она получила его от матери?» Ноэль молчит. «Ноэль! Отвечайте!» Наконец он решается. «Во время одной из наших первых встреч Натали открыла мне секрет. Первоначально зеркало принадлежало не матери, а отцу. Мать стащила это зеркало у отца Натали». Печальный вздох. «Вы же знаете, что мать Натали была наркоманкой, да? Думаю, отец Натали довольно скоро бросил эту женщину. В общем, она украла зеркало, может, хотела продать и купить наркотики, но в итоге отдала Натали, отдала дочери единственное ценное и красивое, что у нее было». История Натали разворачивается передо мной полностью. Концовка, которая уже угадывается, пугает меня. И все же я должна узнать ее. Продолжайте. «Там еще была эмблема, вроде геральдического знака. Дельфины, что-то такое. В нашу последнюю встречу Натали сказала, что поняла, где видела этот знак. На кольце печатки у мужчины, который наведывался к ней, когда она девочкой жила в приюте. Не знаю, что она имела в виду, но это ее сильно мучило, Мне даже казалось, что эта тайна, явно мрачная, чуть не довела Натали до самоубийства. Понятия не имею, в чем там дело, даже сейчас. В голосе звучат слезы. Такая красивая, такая умная. Она заслуживала лучшей жизни. Я хотел помочь, но Натали так до конца и не открыла мне свою тайну. Еще один полный боли вздох. Когда я услышал о ее смерти, то первым делом подумал, что Натали покончила с собой. Докопалась до правды, и эта правда оказалась такой ужасной, что Натали не смогла жить с ней. И рассказать об этом абсолютном ужасе она тоже не могла никому. Но что это было такое, я не знаю, поверьте мне. И я верю. Невидяще смотрю перед собой. Я знаю эту тайну, способную довести до самоубийства. Мне открылась последняя деталь мозаики. Дельфин. Дельфины-близнецы. Дельфин из герба Копингеров. Дельфин из печатки Эда Хартли, владельца кафе «Маевка». Я видела эту печатку, запомнила ее. Обычно люди не придают значения таким мелочам, но не я. Набираю номер Дайны. «Опять ты?» «Дайна, помнишь, ты говорила с Эдом Хартли?» «Не поняла?» «Эд Хартли из «Маевки», помнишь?» «Ну, да». «Я тороплюсь. Ты сказала, что он переехал сюда, чтобы быть ближе к детям». «К каким детям? Ты видела хотя бы намек на каких-то детей?» Дайна растерянно молчит. «Если подумать, то нет. Странно, да? С чего бы ему...» «Неважно. По-моему, я знаю, что это за дети». «Дитя». «Спасибо. Потом перезвоню». Я нажимаю «Отбой». Рассматриваю в телефоне свадебную фотографию Дайаны Копингер. На снимке не видно матери, а вот отца вижу. Тот самый богатый Копингер из Лондона. Может быть. Но фотографии матери нет. Она нигде не упоминается. Развелись? Может быть. Я вбиваю имена в поисковик. Копингер, Хартли. Ссылка всего одна. Зато какая. Эдмунд Копингер Хартли. В ней упоминается мальчик из футбольной команды пижонской школы Stowe School. Вот он, школьник-футболист. Маленький Эдмунд Копингер Хартли. Спустя какое-то время, может, несколько месяцев, а может и лет, Эдмунд стал просто Эдом, а потом отказался от сомнительного Копингер и остался просто Хартли. Обычный, жизнерадостный парень. Но на самом деле все тот же жестокий Копингер. И жил он в Лондоне, и точно был среди тех лондонцев, что приезжали в приют, принадлежавший, кстати, его семье. В приют, на табличке которого были все те же дельфины с родового герба. Эти дельфины, на которых никто не обращал внимания, его и выдали. Эд Хартли. Эдмунд Копингер Хартли. Наверное, заметил зеркало во время одного из своих визитов в приют, увидел вещицу у красивой Натали Скьюз, которой было тогда лет 14-15. Возможно, спросил, откуда у нее зеркальце, сложил 2 и 2 и осознал, что перед ним его дочь. Теперь я понимаю, что у него и правда есть сходство с Натали, харизматичный красавец, у которого родилась такая же красавица-дочь. Потому и Грейс на него похожа. И все же Натали наверняка не знала, что Эдмунд Копингер Хартли, к тому времени уже Эд Хартли, ее отец. Ведь она продолжала искать отца. И какая ирония. Больше, чем ирония. В том, что Натали жила в приюте, куда наведывался ее биологический отец, который, зная обо всем, насиловал ее. Какой мрачный сценарий. Но за годы работы я такого нагляделась, Генетическое влечение. Стоя в мокром саду, я слышу, как мой голос произносит эти слова, словно повторяю их за лектором из Бедлама. Если разлученные при рождении братья и сестры встречаются уже взрослыми, они, не знающие о своей генетической связи, могут почувствовать сильное влечение друг к другу. Некоторые ученые считают, что это влечение развивается благодаря генетической схожести. С точки зрения этой теории, спорной и вызывающей множество вопросов, причина, по которой секс для родственников табуирован, называется эффект Вестермарка. Дело здесь в эмоциональных связях внутри семейной ячейки. Биологически и психологически такие связи подавляют сексуальное влечение между братьями и сестрами или между поколениями в пределах одной семьи. Семейная близость порождает сексуальное равнодушие, даже отторжение. Но если сепарация произошла в очень раннем возрасте, если члены семьи были разделены, то эффекта Вестермарка не возникает. И если такие люди встретятся, то может возникнуть влечение, даже любовь, которая грозит инцестом. Вот только в этом случае никакой любви и близко не было. Здесь был взрослый мужчина, знавший правду, и ребенок, не знавший ничего. Эта история не про по взаимному согласию, не говоря уж о любви. Это история про изнасилование. Жуткая история с самого начала. Логический вывод так и напрашивается. И от этого вывода меня мутит. Последний сексуальный контакт Натали и Эда Хартли мог произойти примерно тогда же, когда она познакомилась с Малкольмом Тьяком. Это объясняло бы ее поспешный брак. И тогда Грейс, возможно, дочь самого жуткого из жутких родителя, порочного до мозга костей, Эда Копингера Хартли. А кроме того, он же и ее дедушка. Я уже промокла насквозь, но мне все равно. Эта мрачная тайна о кровосмесительстве способна не только разрушить семью, сломать. Она может толкнуть на самоубийство, лишь бы ничего не вышло наружу. Или на убийство. Эд Хартли — обаятельный, душевный красавец, вполне способен убить, если почует, что его вот-вот разоблачат. Тайна эта не только мрачная, но позорная. И ты будешь молчать, даже если знаешь про убийство. И сделаешь все, что велит преступник, лишь бы сохранить тайну, если ты кто-то вроде Майлза Тьяка. Дождь понемногу утихает, в отличие от моего готового взорваться мозга. Момент, когда головоломка решена, обычно момент облегчения. И вот собранная мозаика лежит передо мною, сложная и простая, чудовищная в своей очевидности. Майлз все знал о Грейс. Только этим и можно объяснить его странное поведение. Он знает, но ничего не предпринимает, потому что знание парализует его. Он видел, что произошло той ночью. Видел и бездействовал. Но с тех пор он оберегает Грейс от правды, которая может разрушить ее жизнь. От правды о ее происхождении. Он молчит о личности ее биологического отца-кровосмесителя. Никто никогда не должен узнать об этом. Эдмонд Копингер Хартли. Ему, наверное, Майлз и звонил в тот день, когда спас меня от падения в затопленную шахту. Должно быть, хотел предупредить. Я больше не могу рисковать. Стоя под затихающим ледяным дождем, я набираю номер. Включается голосовая почта, и я кричу: «Кайл!» Возьми трубку. Пожалуйста, пожалуйста. Я знаю, кто это. Знаю, кто убийца. Это Эд Хартли. И Майлз его покрывает».